отношение в братстве к компьютерам, компьютерным играм и играм на мобильном телефоне? Это, наверное, уже последний вопрос будет сегодня. Значит, что, братья, сам компьютер в братстве, он не запрещен. Почему не запрещен? Потому что, ну, и издательство у нас использует компьютеры, и в других структурах в братстве, ну, компьютер используется, используется. Ну, что сказать можно, что если он используется разумно, под контролем и в служебных целях, или в учебных целях, или есть люди, которые работают на компьютере, ну, например, даже диагностика автомобиля, вот у нас есть, братья работают по ремонту автомобиля, диагностика автомобиля, вот она тоже на компьютере определяется. Без компьютера иномарку, часто поломку определить почти невозможно. То есть компьютер показывает, где поломка в автомобиле. Ну и в каких-то других вопросах, скажем, как бухгалтерия, сейчас она вся на компьютере, или, скажем, там где-то, ну, в других вопросах. Но, тем не менее, компьютер представляет собой очень серьезную опасность. Это для молодежи, для подростков и для детей. Что привлекает в компьютере детей, если они имеют к компьютеру доступ? Детей привлекают игры. Игры бывают самые разные, вот, как гонки на автомобилях, или там борьба какая-нибудь, или войны, и что угодно. И страшные даже игры бывают, и страшные игры. Вот. Конечно, на игры, то есть использование компьютера в игровых целях, это мы считаем недопустимым. Недопустимым. То есть это причиняет вред очень большой, и вообще для детей это пагубно. То есть в Библии даже написано: «Но ничто не должно обладать мною». То есть дети настолько в это втягиваются, что аж не может он без этого. Всякий способ будет искать. И если дети попробовали игры на компьютере, а потом запрет, они найдут дорогу в компьютерный зал, будут тихонько уходить туда, денежки собирать, тратить, и они будут в компьютерном зале время проводить. Вот. Примерно такое же положение с играми на мобильных телефонах. Дети к этому привязываются быстро, и потом, ну, как говорят, за уши не оттащишь. Он сядет и строчит, и строчит. Вот. Я считаю, что игра как на мобильном телефоне, так на компьютере – это неприемлемо совершенно для наших детей. Ну, молодежь играми увлекается меньше. Компьютер для молодежи представляет опасность другую. Это просмотр фильмов. Ну, сейчас на лазерных дисках любые фильмы можно смотреть. Сейчас уже, братья, похоже, что видеомагнитофон – это уже вчерашний день. Ну, я имею в виду обычно видеокамеры, это вчерашний день. Сейчас фильмы и записи – это все на лазерных дисках, компактно, удобно, вот, и в плане хранения, и использования, и все прочее. И поэтому для подростков и для молодежи, если это уклон к миру есть, наклонность смотреть что-то есть, вот, а в магазинах, в киосках покупай, вставляй и смотри, и смотри. И качество еще и получше, чем в телевизоре. Вот это опасность большая. Если духовность совсем низкая, это просмотр порнографических фильмов, эротических и все прочее. Это опасность большая. Еще в чем опасность? Это подключение к сети интернет. Это тоже опасность большая. Ну, в частности, ну, в интернете же там можно посмотреть всякие ужасы. Только слово набирай, вот какая тема тебя интересует, и посмотришь там все. Во всех разнообразиях и во всех красках. Вот. Конечно, это тоже опасность большая. Как будет дальше? То есть в братстве какие-то решения специальные, что вот это можно, вот это нельзя, в общем-то, не принимались. Но я понимаю, братья, что сам здравый смысл подсказывает нам, что допустимо, а что недопустимо. Я понимаю, что если нет острой необходимости, чтобы в доме был компьютер, то не нужно, чтобы он в доме был. Но острая необходимость – это специфика работы, может быть, иногда специфика учебы. Хотя дети взрослые, братья, они скажут, мне надо для учебы. Вот папа, покупай, мне надо для учебы. Хотя он мог бы обходиться без компьютера, но он папу обманывает. А ну, папа, деньги, если есть, купил, и все. И дитё учится. Но он больше не учится, он может использовать это в плохих целях. Вот такая вот она проблема присутствует. Значит, что, братья, в этом случае, если все-таки компьютер для взрослого человека необходимость имеет в доме? Здесь есть два варианта. Оба варианта, это они включают в себя строгий контроль за использованием компьютера. Какие методы? Один метод. Компьютер должен стоять на самом видном месте в доме. Если компьютер стоит в каком-то потайном месте, значит, он контролю подвержен не будет. Самое лучшее, если он находится на самом видном месте. Но христиане как? Запрятать же надо, а то вдруг верующий придет, а у него компьютер. Надо запрятать, вот он и прячет. Но пряча компьютер от верующих, он прячет его и от себя. А в результате дитё там будет заниматься, и папа, он не может проконтролировать. Ну, а вторая, это различные шифры, коды. Ну, это тогда мы должны уже в этом разбираться. А чаще бывает, что мы, старые люди, в этом не разбираемся, закодировать не можем. Дети от нас их кодируют, и все, и мы к ним доступа не имеем. А они имеют доступ. Вот еще, вся проблема. Владимир Александрович продолжит. Где-то уже принимается решение такое, компьютерные игры грех. И как с грехом ведут борьбу и не разрешают да, никому. Принимает решение в церквах компьютерные игры грех. Это справедливо и правильно, и как-то предохраняет. Компьютер мы не скажем грех, так же как мы не скажем, скажем, балалайка грех, а искать и играть на ней мирские песни грех, так и здесь. Компьютерные игры грех в любом случае. На СМС-ках ли это, или же это будет в каком-то на компьютере и так далее. Я думаю, это будет нам понятнее, и думаю, что если в этом вопросе мы более примем четкие решения, правильно Александр Иванович Бублик говорил, что там, где решение принято, там будет работа. Так же и здесь, где будет решение принято, там будет уже какая-то ограда, будет и охрана нашей молодежи. Еще, братья, что я одну вещь скажу. Вообще вот, ну, интернет, да, по интернету там кто автомобили сейчас ищет и так дальше, и так дальше. Я просто для сведения вам могу сказать. Вот я в Америке в одном доме сижу, а у них компьютер включен в постоянном режиме в интернет. В смысле, не шнуровой, а через эфир включен. И он все время включен. Стоит, правда, на самом видном месте. Вот. И я подхожу и смотрю, и девочка маленькая, а там внизу на экранчике мелькают женщины, там раздетые, которые себя предлагают. И вот эта девочка, я подхожу, она от меня закрывает, дядя Коля, не смотрите, это вам вредно будет. Вот такая картина, понимаете, что? Это, говорит, вам вредно. И она закрывает ладошками эти вот такие вот все картинки. Вот до чего мы сейчас доходим. Значит, по телефонам я еще одну добавочку скажу. Кажется, в прошлом году об этом немножко говорил, о существующих проблемах. Это телефон, братья. Телефон, вот проблема какая. То, что там всякие картинки можно сейчас получать по телефону, это, ну, известно. Хотя не каждый телефон способность такую имеет. Но телефоны с цветными экранами, вот, они, как правило, все имеют эту способность. Но здесь есть одна вот какая проблема. Вот если юноша, ну, девушке в любви признаться хочет, ну, в шутку, язык не повернется. Или даже не в шутку, язык не поворачивается. Это же, ну, сама процедура сложная, да? Написать письмо, это тоже сложно. Своей рукой там какие-то, скажем, ну, комплименты нескромные выразить. Оно тоже трудно получается. На телефончике набрал там эти три слова, да? И только кнопочку бах, и тут же пожалел. Оно уже пошло, все. То есть психологический барьер снижается в десятки раз, чем сказать или написать от руки. В десятки раз. Вот набрал Таня какое-нибудь послание любовное, и так чуть-чуть посомневался, раз, и тут же пожалел. Оно уже ушло, все. Одного юноша чуть не наказали. Просто нашли заступники. А я был настроен на замечание взять. Вот. Он одной сестре написал, ну, похвалил ее внешность, талию похвалил, фигуру, все, расписал хорошо. И чужое имя подписал, бах, и отправил. И она получает от брата и все прочее. А потом что? Голова кружится, и все такое, все такое. Вот, вот какие вещи могут быть, ну, баловство применяться, а опасность очень большая бывает.